Hello, lady. Lady. Bye-bye. Стоит туч, он силен, он могуч. Течет речка средь полей, песня слышится у ней. Вань, чё? Да я ничего, я влюбился горячо. Вань, чё? Да я ничего, я влюбился горячо. Бьется дождик, сыпет град, ах, как хочется назад. Ветер дует, лишь шумит, тянет вновь поговорить. Вань, чё? Да я ничего, я влюбился горячо. Вань, чё? Да я ничего, я влюбился горячо. Говорят, что все пройдет, будет новый поворот. Пролетает птицей жизнь, вот такой обстрык страни. Вань, чё? Да я ничего, я влюбился горячо. Вань, чё? Да я ничего, я влюбился горячо. It's about the love story of Russian Ivan and Elsa. Hello, lady, lady, bye-bye. Ты немедли выбирай. Будет вместе веселей. Садись в лодку поскорей. Вань, чё? Да я ничего, я влюбился горячо. Вань, чё?